Интересно. Ну-ка проверим. Игорь снял трубку стоявшего на столе телефона и, посмотрев список внутренних телефонов аэропорта, лежавший под стеклом, набрал номер. «Это администратор? Добрый день. Говорит старший инспектор уголовного розыска, капитан Откаленко. Мы сейчас работаем у вас в аэропорту. Слышали? Ну и ну. Впрочем, сейчас это на пользу. Посмотрите, пожалуйста, в книге регистрации. У вас не проживали дня 3-4, и в среду ночью улетели 3 пассажира. Возьмите, я подожду. Взяли? Так вот, их фамилии Горчин, Варнавский, Гацеридзе. Что-что? А, прекрасно. Сейчас я зайду к вам». Положив трубку, Игорь сдержанно сообщил Рудневу. Проживали все 3. Очень довольный своей догадкой, Игорь огляделся, увидел устремленные на него напряженные взгляды и сказал, невольно подражая при этом Цветкову: «Самое опасное сейчас, милые мои, это уже поверить и расслабиться, самое опасное. Поэтому я пойду, а вы продолжайте работать, как будто ничего не случилось. Нам бы еще парочку хотя бы таких групп выудить». Через несколько минут Игорь уже сидел в комнате дежурного администратора гостиницы при аэропорте. Взволнованная молодая женщина, дежурная по этажу, очень изящная и в меру накрашенная, и еще одна пожилая в халате горничная с того же этажа, наперебой рассказывали о 3 постояльцах, проживших у них 4 дня, начиная с субботы, и в среду ночью улетевших. После них из номера выгребли гору пустых бутылок, окурков, объедков, коробок, оберточной бумаги, веревок. Пластмассовая крышка от какой-то коробки и сейчас еще лежала в ящике стола у дежурной по этажу. Молодая женщина побежала к себе на этаж за этой крышкой, а тем временем горничная сообщила, что постояльцы приехали каждый с портфелем, а увезли столько чемоданов, что ужас прямо. Она как раз на дежурстве была, когда они уезжали. «А пришли в тот вечер они втроем?» — спросил Игорь. «Гостей не было?» «Гостей-то?» «Стой, стой! Был гость! Провожал? Помните его?» «Нет», — сокрушенно призналась горничная. «Ни к чему мне было его запоминать. Да и со спины только видела, длинный такой в плаще, в бежевом». В это время вернулась дежурная по этажу. В руке она держала черную пластмассовую крышку с отколовшимся углом. Внизу крышки был вытеснен какой-то текст, а над ним разместился роскошный красный петух в цилиндре. Петух был сердит, взъерошен, глаза его сверкали, а клюв хищно приоткрыт. На могучих мохнатых лапах воинственно торчали длинные боевые шпоры. От этого петуха невозможно было оторвать глаз. «Из-за него я эту крышку и сохранила», — улыбаясь, сказала дежурная. Но Откаленко при виде петуха ощутил только сосущую тоску в груди и какую-то минутную вялость. «Спекулянты», — махнул рукой он, — «это эмблема какой-то французской фирмы, не помню какой». «Ого!» — откликнулся седой розовощекий администратор с галстуком-бабочкой под складчатым бритым подбородком. «У нас тут случается, и не такие деятели останавливаются. На них только посмотреть. Лицо — дневник обмана и порока», — как сказал один писатель. «Вот, например, 2 дня назад тоже компания, и тоже, кстати, 3. Но эти хоть, — он кивнул на крышку с петухом, — все-таки солидные люди». «Ничего себе, солидные!» — презрительно фыркнула дежурная по этажу. «Приставали ко мне на глазах у проживающих. Звали к себе в номер, день рождения придумали». «За вами трудно не ухаживать, Вера Федосевна», — галантно заметил седой администратор. «Ах, перестаньте, есть же ведь и порядочные люди». «Ну еще бы, большинство, подавляющее большинство», — спохватился администратор. «Вот недавно остановился у нас ансамбль из Минска на 4 дня. Какие чудесные молодые люди! Вы помните, Вера Федосевна?» Он обернулся к разрумянившейся от приятных воспоминаний дежурной. «Вы что-то начали говорить, — напомнил Игорь администратору. — Тоже 3. 3? Что же я хотел сказать?